Глава 14. Людмила Ворошилова, а именно так звали мою новую знакомую, без особого энтузиазма начала свой рассказ. Ну еще бы, как будто у нее был особый выбор, тем более я пообещал, что если она все доходчиво мне не объяснит, то я просто сожгу эти бумаги. Мне довольно быстро стало ясно, что ввязался я в это дело зря, потому что бумаги мне были бесполезны, и теперь я намеревался вытянуть хоть какую-нибудь выгоду из ситуации. История оказалась довольно проста. Лет эдак 30 назад небольшой род Ворошиловых из городка Уладов занимался геолого-разведкой и нашел золото. Глава рода оказался не дурак и быстро выкупил землю в пользование. Затем получил разрешение императорской комиссии, но запуск шахты оказался ему не по карману. И тогда руку помощи ему протянул Иннокентий Беспалов, тогдашний глава рода Беспаловых. Но в обмен на свою помощь он потребовал вассальную клятву. Ворошиловы максимально обезопасили себя, внеся множество полезных для себя пунктов. И в целом ситуация оказалась весьма неплохой. Первые лет 10 прибыль делилась поровну, хотя расходы на зарплаты, обслуживание оборудования и инструментов целиком и полностью лежали на вассале. Беспаловым же оказалось мало. Они потребовали повысить процент, но Ворошиловы отказали, ссылаясь на вассальную клятву. Та была подписана на 20 лет, и разорвать договор раньше срока было нельзя. Тогда Беспаловы пошли бесчестным методом, стали вставлять палки в колеса. В частности, они владели крайне важным для разработки шахт патентом на кое-какое жизненно важное оборудование, например, бурильные установки и насосы для откачки воды. Последним витком конфликта стало то, что в шахте произошел обвал и тоннели частично затопило, полностью заморозив работу. Для продолжения нужны были насосы, но они принадлежали и производились только Беспаловым, и все попытки купить их провалились. Ни одна из компаний не продавала их, потому что Беспаловы запретили сотрудничество с Ворошиловыми. Воду приходилось вычерпывать своими силами, и работа на шахте почти остановилась. А Беспаловы лишь наглели и ставили все новые условия возобновления работы. В конечном итоге отец Ворошилов понял, что Беспаловы хотели поступить так, как и с другими мелкими родами. Выжать все соки и прибрать к рукам ценное, а именно шахту. Но граф Ворошилов оказался очень упрямым человеком и не шел на уступки, четко следуя вассальному договору и дожидаясь дня, когда его можно будет разорвать. «Но за несколько недель до наступления срока мой отец умер», закончила рассказ Людмила. «Я тогда была на фронте, сражалась с османами и Хагга во время прошлой войны и ничего не смогла сделать. А когда вернулась домой, то обнаружила, что шахтой теперь руководит граф Томалев от имени Беспаловых. Никто не знает, как это произошло, но мой отец пошел на целую кучу уступок Беспаловым, и теперь он фактически владеет шахтой». Знакомая история. Ларцев рассказывал нечто подобное. «Как он там, кстати?» Но я отвлекся. «Получается, что вы все еще владеете шахтой на бумаге, но фактически не имеете никаких прав?» «Что-то вроде того». Уже не столько с неохотой, сколько с усталостью ответила женщина. «Если вдаваться в деловые подробности, то наша вассальная клятва потерялась». «Такое возможно?» Это меня удивило. «Обычно существует 3 экземпляра. По одному у обеих сторон, а третий в императорской канцелярии. Но Беспаловы одни из великих родов, и у них везде есть свои руки. А вступаться за никому неизвестный малый род ни Мальцевы, ни Снегирёвы не станут. Со смертью отца Иннокентий смог выкрасть мой вассальный договор. Я обратилась в суд, и разбирательство длилось больше года. Все сводилось к тому, что существовало много вассальных контрактов, указывающих на существование договора, но текст самого договора потерялся. Я не могла его предъявить. Беспаловы тоже делали вид, что не могут его найти, и ссылались на то, что я старалась уйти от обстоятельств, возложенных на меня как на главу рода. Единственным решением стало то, что суд использовал в качестве основы для разбирательств не наш личный договор, а общий, к который чаще всего используют для подобных союзов. И в общем договоре, разумеется, все те свободы, что были в изначальном договоре, не оговариваются. «Нет, мы почти что рабы по нему», — фыркнула Ворошилова. «И насколько большой твой род?» — заинтересовался я. «Не слишком. Порядка сотни человек. Но по большей части это свободные фермеры и несколько моих друзей с фронта, вставших на мою сторону после отставки». Теперь мне все стало ясно. Имея на руках договор, Ворошилова могла пойти в суд и требовать нового разбирательства по новым правилам. Более того, Беспалов не может просто так обвинить ее в краже, потому что у него не будет прямых доказательств. Она может заявить, что просто нашла договор в старых документах, а вовсе не в его банковской ячейке. «Но ты же понимаешь, что Беспаловы так просто этого не оставят», — уточнил я. «Это болезненная пощечина. Одно дело я, способный за себя постоять и за которым, как считает Павел Беспалов, стоит Рубцов и Мальцева, и совершенно другое дело она». «Мы можем за себя постоять, нет нужды переживать. Под моим началом бойцы, с которыми я прошла огонь и воду. Каждому из них я доверю спину, так что мы не боимся». Эти слова вызвали у меня лишь кривую усмешку. У Беспалова есть и подклятвенные, и истинные. Да, она убийца магии, но это не поможет, если в дело вступит парочка богатырей, что разнесут любое укрытие крупнокалиберными пулеметами и минометным обстрелом. Убийца магии и группа ветеранов. Вы хорошо сработали в банке, но лишь потому, что все прошло, как вы планировали. Отвлекающий маневр, малая охрана. Последнее было неудивительно, учитывая, что почти все содержимое ячеек было защищено особыми чарами, и любой обычный грабитель просто сгорел бы при попытке вскрыть ячейку. А убийцы магии такая редкость, что завербовать такого для ограбления невозможно без особых связей. И насчет доказательств. Таких, как ты, слишком мало. Я уже видел с десяток истинных, но впервые убийцу магии. И в первую очередь следователи пойдут по ним, когда узнают, что ячейку взломали, и никто не поджарился. Женщина недовольно скривила зубы, понимая мою правоту. «Все не так просто. Я все еще числюсь как истинная, но так как я одновременно глава рода, меня не призывают на фронт прямо сейчас. Так что свой нынешний статус я смогу скрывать еще какое-то время». «Но рано или поздно он вскроется». Ей пришлось неохотно согласиться. «Доволен?» — фыркнула женщина. «Ты узнал, что хотел. Эти бумаги не принесут тебе никакой пользы. Так что либо прикончи нас, либо убирайся. У меня нет больше ни малейшего желания общаться с тварью вроде тебя, чем бы ты ни был». «Тварью? Как грубо». Я почесал подбородок и откинулся на стуле. «Кое в чем вы правы. Мне от бумаг нет никакой пользы. Даже владея ими, шахту в свое распоряжение я не заполучу. Но вот вы можете мне пригодиться». «Что?» – прошипела Ворошилова сквозь зубы. «Понимаю, наше знакомство началось немного... неудачно. Но тут вы сами виноваты. Ведь я просто пришел поговорить, а стрелять первые начали вы. Вам повезло, что я в хорошем настроении и не стал отрывать вам головы». «Ну, спасибо», – съязвила Людмила. «Беспаловы не оставят вас в покое. Они довольно злопамятные, насколько я знаю, и могут затаиться, чтобы нанести удар, когда вы потеряете бдительность. Так что я предлагаю союз». «Союз?» Ворошилова чуть не рассмеялась. «Мы сами по себе». «Если вы будете сами по себе, вас раздавят. Рано или поздно. Лишь объединившись, мы можем победить общего врага. Я работаю на одного важного человека, у которого свои счеты с Беспаловым, и он собирает под своим началом преданных людей». «И что это за человек?» «Дмитрий Старцев, наследник рода Старцевых». «Старцевы? Род предателей? С ними покончено», — отмахнулась она. «И кто это сказал?» «Да для этого много ума не надо. Старцевы некогда были влиятельны, но покушение на императора, да будет править он вечно, это... сумасшествие. Чудо, что их всех под корень не перерезали». «Их подставили Беспаловы. Нынче Павел Беспалов собирается заполучить пост начальника императорской охраны. тем меньше причин мне соглашаться. Беспаловы лишь укрепятся, а нам бы лишь сохранить и удержать свое. Я не хочу быть пешкой в чужой игре и уж точно не собираюсь участвовать в этом абсурде». «Я бы мог сказать что-то вроде: а как же ваша семья? Разве вы не хотите отомстить за нее? Но это ведь не сработает, я прав?» «На мне слишком большая ответственность, чтобы вот так просто ввязываться в подобные авантюры». «Неприятно. Не хочется быть подлецом, но...» «В таком случае я заберу эти бумаги», — сказал я, поднимаясь из-за стола и забирая документы. «Нет!» — крикнула женщина, попытавшись их выхватить, но я легонько толкнул ее, отчего она рухнула со стула на пол. «Разве я спрашиваю? Я констатирую факт. Я заберу их, и вы можете либо попытаться мне помешать и сдохнуть, или опустить руки и сдаться, или же согласиться на мое предложение». «Предложение? Вот как нынче называется шантаж», — оскалилась женщина. «Ты и твой хозяин ничем не лучше Беспаловых». «К сожалению, наш противник слишком силен, чтобы играть честно. Вы сами подписались на ограбление. Если я просто уйду, оставив вам бумаги, то Беспалов вас всех прикончит. Может, не сегодня и не завтра, а через год. Решив вот так открыто и грубо выступить против них, вы подписали себе смертный приговор. Да, вы правы в том, что открыто обвинить вас в краже документов Павел вряд ли сможет, но он будет знать, что и как вы сделали. И нанесет ответный удар, десятикратно. Ведь за вами никто не стоит». «А если я приму предложение, то за нами будет стоять кто-то?» «Вроде того», — кивнул я. «Не сразу, но мы сами станем достаточно крепкой силой, чтобы Беспалов и пальцем нас тронуть не смог. Полагаю, что вы знаете и другие рода, что пострадали от их безжалостной политики». «Союз обнищалых обездоленных родов?» «Звучит угрожающе. Думаю, глава рода от хохота живот надорвет». «Так что, мы придем к согласию». «Ты просто не оставляешь нам выбора, сукин сын». «Выбор есть всегда», — не согласился я. «На самом деле я протягиваю руку утопающему, который перепутал гирю со спасательным жилетом. Просто ты этого еще не поняла».